заключающими в себе таинственное, не поддающееся расшифровке сообщение. Весь пляж казался огромной сокровищницей драгоценных камней, лежащей у кромки воды. Я забрел на теплую отмель, нырнул и поплыл в море, к более прохладной воде. Здесь, если задержать дыхание и погрузиться на дно, мягкое, бархатистое покрывало моря моментально оглушало тебя, закладывало уши. Затем, через некоторое время, они настраивались на подводную симфонию. Становились слышны отдаленный пульсирующий звук судовой машины, мягкие, как биение сердца. Легкий шепот песка, который перемешивало и перемещало движение моря. И громче всего благозвучное перекатывание гальки у самого берега. Чтобы услышать, как обрабатывает море свой богатый запас камушков, любовно шлифуя и полируя их, я вернулся с глубоководья на отмель. Там я устроился поудобнее, набрав полную горсть разноцветных камней, а затем, окунув голову в воду, стал слушать, как поет берег под нежным прикосновением маленьких волн. Если бы грецкие орехи умели петь, подумалось мне, они бы звучали вот так же: хруст, треньканье, писк, бормотание, покашливание, сменявшееся тишиной, когда волна откатывалась. Со следующей волной все повторялось в новом ключе. Море играло с берегом, как на музыкальном инструменте. Некоторое время я в полудреме лежал на теплой отмеле, потом, чуть не засыпая на ходу, направился к оливковой роще. Улегшись, где попало, все спали вокруг остатков пиршества. На всем лежала печать опустошения, как после какой-то ужасной битвы. Я свернулся калачиком среди спасительных корней большой оливы и тоже погрузился в сон. Проснулся я от легкого звяканья чашек. Это мама и Марго раскладывали на скатерти чайную посуду. Спира, олицетворение сосредоточенности, размышлял над пышущими жаром угольями, на которые он поставил чайник. Я сонно наблюдал, как чайник приподнял крышку и бодро помахал ему, шипя паром. Спира схватил чайник своей огромной ручищей и наполнил кипятком чайник для заварки, а затем, повернувшись, бросил грозный взгляд на наши неподвижные тела. «Чай!» — громогласно объявил он. «Чай готов!» Все вздрогнули и проснулись. «Господи Боже! Тебе обязательно надо так рявкать, Спира!» — жалобно посетовал Ларри невнятным со сна голосом. «Чай!» — просыпаясь и оглядываясь вокруг, сказал Королевский с видом взъерошенного мотылька. «Чай, клянусь Богом, превосходно! Вот то, что надо!» «Господи, как болит голова!» — пожаловался Лесли. «Это должно быть от того вина, но и забористая же!» «Да, я тоже чувствую себя слегка раскисшим», — зевая и потягиваясь, сказал Ларри. «А я чувствую себя как утонутый», — уверенно сказал Макс, — «утонутый в мальвазе и вернутый к жизни искусственным воздыханием». «Ты и впредь намерен уродовать английский язык?» — раздраженно спросил Дональд. «Видит Бог, достаточно того, что это делают тысячи англичан, а тут еще вы, иностранцы, помогаете». «Помнится, я где-то читал», — начал Теодор, который проснулся мгновенно, как кошка, и хотя спал, как все, выглядел безукоризненно, словно и не спал вовсе. «Помнится, я где-то читал о племени в горах Цейлона, которое говорит на никому непонятном языке. Я хочу сказать, что даже опытные лингвисты не могут его понять. Похоже, это что-то вроде английского, на котором говорит Макс», — сказал Дональд. Благодаря чаю, гренкам с маслом, соленому печенью, сандвичам с крест-салатом и огромному фруктовому торту, такому сочному, рассыпчатому.